на бренность бедную мою. На бренность бедную мою взираешь, слов не расточая. Ты каменный, а я пою, ты памятник, а я летаю. Я знаю, что нежнейший май пред оком вечности ничтожен, но птица я, и не пеняй, что легкий мне закон положен.